184. Конечно, разделение духа присуще, когда центры пламенно творят. Так гармония творчества насыщается этим пламенем духа. Каждый творческий импульс, когда он насыщает пространство своим огнем, зажигает факелы духовные. Потому светильники духа могут зажигать ауры. Так пламенные центры зажигают на расстоянии духовные искания. Истинно, творчество велико. Да, да, да.